Глава 26. «С Дебором не могло случиться самого страшного», – убеждала себя Вика. «Он жив. Фидистол, эта императорская сволочь, просто решил меня шантажировать, взять мой орден за глотку. Зачем ему убивать магистра? С мертвого никакого толка. Да и не пересекались наши интересы с империей. Только-только пытались контакты наладить. В сценарии ведь знают, что мой виконт для меня значит. Не могут не знать. Во всяком случае, те, кто принимает решение, не осмелятся они причинить Дебору вред». Попаданка разумом понимала, что приводимые ею самой себе доводы логичны, обоснованы и, скорее всего, верны, но холодок страха за своего любимого, поселившийся в душе, словно вымораживал все ее тело изнутри. «Дубок!» – повелительница с вмиг окаменевшим лицом обратилась к лесничему, даже не поблагодарив старшего рыцаря за умение в добывании сведений и позабыв его исцелить. Как собиралась. «А Никару скажешь, что он остается за старшего, и для отряда, и для экипажа. Капитан Сокриф, после того, как доставит ваш отряд в Акулизуб, пусть там и ждет моих распоряжений. Я вас оставляю». «Подожди, госпожа, так ты что?» «Ты плохо стал слышать, дубок?» Сорвалась в крик Вика. «Или заразился тугодумием от безмозглой цаны?» «Извини». Взяла она себя в руки. «Кричать мне не следовало. В общем, отправляйтесь дальше тем же маршрутом, что и планировали, но без меня». Пояснять что-либо еще попаданка не стала и прыжком вернулась в свой номер, оставив лекаря и лесничего в недоумении и растерянности. Наверное, старший рыцарь им объяснит, что так изменило поведение и дальнейшие планы госпожи, или не станет объяснять. Вику это не интересовало. Как бы она ни торопилась, но понимала, что отправляться в Цинар в том платье, что сейчас было на ней надето, не самое умное решение. В пространственном кармане у нее всегда имелся запасной комплект формы наемницы, однако Вика предпочла свой основной кожаный доспех, который после чистки висел в номере. Служанка, принимавшая после хозяйки ванну, пока вода еще теплая, услышав шум сборов в спальной комнате, испуганно выскочила, в чем мать родила. «Не лезь ко мне, цана, без тебя справлюсь», – сказала попаданка своей рабыне, натягивая брюки. «Куда мое нательное белье дело после стирки?» «Сзади тебя хозяйка на сундуке». «А, вижу». Эти обыденные хлопоты по сборам в дорогу чуть отвлекли Вику от переживаний и немного успокоили. Пока же ничего страшного не произошло, и хорошо. Попаданка старалась меньше думать о возможных несчастьях, а больше о предстоящих конкретных действиях. Уходить вскрыт она не собиралась. Нечего ей теперь таиться. Фидистол по-любому получит свое сполна, даже если с Дебора и орденских братьев и сестер, как говорится, волосинки не упало. И если же император позволил себе оскорбить, унизить или причинить какой-нибудь вред ее виконту, то его участи даже враги посочувствуют. Магиня Тень никому не позволит себя шантажировать, пусть все об этом знают. Каковой окажется реакция остальных правителей и владетелей на ее действия в Цинаре, особенно с учетом того, что по местной традиции все произошедшее будет слухами преувеличено и приукрашено, а ей наплевать по большому счету, Вика не девочка для битья, в прошлой своей жизни ею не была и в этой не собирается становиться. Но все же главной причиной, почему повелительница ордена решила пренебречь невидимостью, было вовсе не желание продемонстрировать свои боевые возможности и нагнать страх на недоброжелателей, а понимание, что ей может потребоваться много магической энергии, которая в скрыте не пополняется. Неясно пока, в каком сейчас состоянии находятся ее люди, братья и сестры ордена, Это Дебору вряд ли рискнут нанести вред или увечья, а вот его помощникам и прибывшим с виконтом лекарям и школьным наставникам вполне могут. Так что не исключено, что попаданке потребуется даже заклинание абсолютного исцеления. Где находится в Рейвкане портал, Вика, конечно же, знала. На территории королевского дворцового комплекса, как, впрочем, и в других столицах, и отправилась туда сразу же из своего номера. Госпожа Тень оказалась перед аркой пространственного перехода, совершив всего один прыжок. Наверное, во всех государствах этого мира караул по охране годами никому не нужных магических арок считался среди вояк настоящей синекурой, когда главное не умереть со скуки. Только вот дежурившим сегодня у Рейвканского портала двум молодым гвардейцам выпало стать свидетелями невозможного события. «Эй, ты откуда здесь взялась?» – крикнул Вики, похоже, не поверивший своим глазам караульный. Его напарник стоял к арке спиной и при возгласе своего товарища довольно резко развернулся, быстро выхватив меч. Судя по реакции этого второго гвардейца, он до получения службы во дворце явно не на продуктовых складах подъедался. Попаданка, оказавшаяся после перемещения почти у самого края портальной площадки, вступать в разговоры с часовыми не собиралась, но равнодушно предупредила. «Я тень, слышали, наверное? Дернитесь, кости переломаю». Она вошла в центр места планетарной силы, извлекла из пространственного кармана артефакт смотрителей и повернула поочередно на полоборота оба кристалла против хода часовой стрелки. Сделала все, как было нужно. Моментально перед ней оказалась голограмма планеты, на которой засветились искры всех имеющихся пунктов сети пространственного перемещения. Ни названий континентов, ни стран, ни городов обозначено не было, что понятно. Магическое перемещение по планете существовало еще в те времена, когда нынешних государств и в помине не было. «Госпожа Тень!» – крикнул первый, увидевший ее гвардеец. Только Вика уже нашла нужную искру. Благодаря университетским картографам политическую карту Алернии она знала хорошо. И Цинар с другой столицей не спутает, и направила бьющий из артефакта луч, видимый только магическим зрением, на эту точку голограммы. Что хотел ей сказать караульный, так и осталось неизвестно. Никаких внешних эффектов, которые попаданка ожидала, не произошло. Ни арка не засветилась, ни площадка, и звуков никаких не прозвучало. Миг. И Вика обнаружила, что находится в похожем портале посреди ухоженного фруктового плодоносящего сада, за деревьями которого виднелся огромный дворец. В десятке шагов от нее стояло сразу семеро вооруженных короткими копьями воинов в магически укрепленных латных доспехах, для этого мира редко встречающихся, сильно дорогих и очень неудобных в бою. Вряд ли Цинарский император уделял охране портальной арки больше внимания, чем другие обладатели престижного сооружения, и выставлял усиленные посты. Скорее, пятеро гвардейцев из этих семи патрулировали дворцовый парк и собрались возле своих товарищей, как говорится, почесать язык. По характерному говору Вика сразу же опознала шройтенцев, выходцев из Горного Королевства. Императоры Цинара традиционно полагались на защиту полков, собранных из иноземцев, потому что опасались своих подданных гораздо сильнее, чем любого внешнего врага. «Парни, смотрите!» – воскликнул один из гвардейцев. Но произнес он это слишком поздно. Повелительница находилась от группы солдат всего в паре шагов, да и заметь гвардейцы гостю раньше, ничем бы это им не помогло. В руках у Вики появились два клинка, и она молча на большой скорости атаковала охранников императора. Шройтенцы оказались почти мгновенно сметены, будто кегли. Внезапно свалившийся на них враг оказался слишком стремителен, умел и готов к бою. Юлий Цезарь когда-то заявил, что все свои победы одержал лопатой. Вика, напав на шройтенцев, тоже в данной ситуации полагалась не столько на свои острые и крепкие клинки, сколько на удары ногами. Один из гвардейцев, имевший при себе круглый щит, еще даже не успел толком им прикрыться, как сильный удар ботфортом в грудь опрокинул самого быстро соображавшего из этой семерки вояку на спину. Падая, он вывел из равновесия двух своих товарищей, ставших первыми жертвами попаданки, получив глубокие уколы в шею и открывшуюся при неосторожном движении подмышку. «Ах ты, тварь!» – крикнул высокий шройтенец с шевроном десятника на плече. «Откуда?» Договорить он не успел. Сначала завопил, когда меч Вики перерубил ему левую коленку, а затем захлебнулся криком, когда второй клинок попаданки вошел ему со спины под доспех точно в печень. От удара копьем гостья легко увернулась, в ответ угостив напавшего набалдашником рукоятки меча в висок, пробив тонкую в том месте кость черепа и даровав копейщику самую легкую относительно его товарищей смерть. Четверых Вика убила сразу в атаке, а троих ей пришлось дорезать после опрокидывания на землю, что она сделала, не раздумывая. Даже похвалила себя за экономию магии, обошлась без нее. Для обладателя артефакта смотрителей портальная сеть будет открыта целых 5 гонгов, и Вика рассчитывала, что этого времени ей с лихвой хватит, чтобы освободить Дебора и остальных схваченных орденцев, исцелить их при необходимости, надрать задницу Федистолу и уйти вместе со своими людьми в Меланек, ближайший к акульему зубу портал. Где находится вход в подземелье, повелительница примерно представляла, однако проверила свои догадки дальновидением и двинулась ускоренным шагом по вымощенной мелким булыжником дорожке в нужную сторону. Начинала вечереть, присущая для этих мест дневная жара уже спала, и во дворцовом парке Вика магии видела много прогуливающегося народа. Пройдя только пару десятков шагов, она встретила идущих ей навстречу двух молодых, богато разодетых дворян в компании пары девушек, усыпанных драгоценностями. «Что там за крики? Как будто бы...» Начавший задавать вопросы дворянин замолчал. Во взгляде повелительницы ордена, похоже, было что-то от медузы Горгоны. Наткнувшись на него, все четверо аристократов отшатнулись, а одна девушка так и вовсе побледнела и начала заваливаться в обморок. Впрочем, тут, скорее всего, добавилось впечатление от вида пятен крови на доспехе попаданки и на опущенных вниз клинках, которые пока не нашли свое место в ножнах. Дернувшаяся к висевшему на поясе мечу рука одного из молодых людей зависла в воздухе. Испугался дворянчик на свое счастье. «Сходите и посмотрите, кто кричал, мне это неинтересно». Не снижая скорости, шага Вика прошла между расступившимися перед ней парнями и свернула на тропинку, проходящую мимо беседки, где за столиком сидела пожилая тетка с маленькой девочкой, которым прислуживал худой раб. «Хайза, а что это за тетенька?» – спросила девочка. Ответа она не получила, потому что та, у кого девчонка спрашивала, сама его не знала, лишь выпучила глаза и приоткрыла рот. Патрулей Вики больше не попадалось. Кажется, всех, кто должен был дежурить сегодня в этой части парка, повелительница оставила в лужах крови возле арки перехода. Зато на пути попались и пытались ее остановить 5 дворян, двое из которых к тому моменту, как Вика вышла к небольшому фонтану, собирались в этом месте начать дуэль. «Мешать вам не стану», – посвятила пятерку в часть своих планов госпожа Тень. «Продолжайте». Смысл ее слов дошел не до всех. Один из стоявших на дорожке мужчин, видимо, секундант, выхватил меч и наставил его в сторону приближавшейся странной гости. Резко ускорив шаг, Вика одним своим клинком отвела меч мужчины в сторону, а вторым отсекла руку возле запястья, а затем вновь перешла на прежний темп движения, не оглядываясь на поднявшуюся за ее спиной суматоху. Все же двое из компании, придя в себя от растерянности, кинулись за гостьей вдогонку и настигли ее уже перед самым входом в подземелье. «Ты ответишь, сука!» – закричал тонким голоском один из храбрецов. «Было бы за что!» – спокойно ответила попаданка и в прыжке пробила ему в голову. «Тебе тоже нужен мой ответ?» – спросила она у второго, когда тонкоголосый рухнул ему под ноги без сознания. Вторым оказался один из дуэлянтов, парень лет 20, может, чуть больше. Его рука, державшая меч немного вытянутым в направлении врага, мелко задрожала. «Зачем ты тут?» В его голосе были слышны нотки страха. «Твое какое дело?» Вике не хотелось терять время на разговоры и объяснения. «Считаю до трех. Если ты не исчезаешь, здесь появятся два трупа цинарских дворян. Раз, два...» Произносить «три» попаданке не пришлось. Парень оказался разумным или трусливым, как посмотреть. Он подхватил своего бессознательного товарища за плечи и потащил прочь от непонятной, но очень умелой воительницы. Дверь в подземелье не была заперта, и какая-либо стража на входе отсутствовала. Вкупе с тем, что Вика не наблюдала во дворце ни одной выставленной сферы, никто тут грозную могиню тень не ждал. Ну да. От акульего зуба до Цинара минимум 5-6 недель пути самым быстрым способом – кораблем по морю. Повелительница ордена сильно разочарует императора Федистула, что это совсем не так. Лестница, ведущая на нижние ярусы, оказалась не винтовой, как в других дворцах, в которых Вика побывала, а прямой. Кстати, в резиденции тени спуск к тюремным камерам тоже был не таким, как здесь. Хотя какое это сейчас имело значение? Повелительница не стала брать с собой один из висевших за дверью масляных фонарей. Она видела, что и коридор внизу освещался такими же убогими изделиями. К тому же она всегда могла воспользоваться ночным зрением, если вдруг понадобится. Спустившись по выщербленным ступеням, она почти сразу же встретила двух рабов, направлявшихся к площадке с ходом на нижние ярусы, несущих под руки голого обросшего мужчину с ногами, перебитыми в коленях и распухшими до размеров слоновьих. Позади рабов шел тюремщик в грязнющей хламиде, вооруженной дубинкой, висевшей на поясе. «Где сидят орденцы?» Обратилась к нему Вика, посмотрев на жертву пыток и убедившись, что он не из ее людей. «Не знаю, кто такие», – ответил тот. «Номера назови, тогда скажу. А тебя кто послал сюда? Иди дальше по коридору. Седьмая дверь справа. В допросной у Ивлия спроси. Он у нас всех тут помнит. И мечи-то не таскай в руках. Не на тренировке. Пошли!» Сильно пнул он одного из рабов. «Чего встали рты раззявили?» В подвальном сумраке тюремщик не увидел крови на клинках, иначе бы не вел себя так самоуверенно. В допросной оказалось довольно многолюдно. Кроме подвешенного на цепях за вделанный в потолке крюк бледного до синевы и покрытого кровавыми ранами мужского тела, в просторном сводчатом зале с закопченными поверхностями потолка, стен и даже скользкого пола находилось еще пятеро. Двое палачей в момент прихода гостей навешивали к ногам бледного арестанта груз в виде большой чугунной болванки. За вытянутым массивным дубовым столом сидела пара мужчин-дознавателей, обоим около 40. Из самого края подслеповато щурящийся молодой писарь, перед которым стоял двухроговый подсвечник с горевшими свечами и были разложены несколько навощенных досок и свиток. У входа в зал было темно, присутствовавшие в допросной к тому же беседовали между собой, так что на вошедшую поначалу не обратили никакого внимания, пока она сама себя не обозначила вопросом и не вышла под свет факеловых ламп. «Кто из вас Ивлий?» – спросила Вика. Потому кто как среагировал, она сразу же поняла ответ на свой вопрос и наотмашь снесла голову одному из дознавателей, затем прикончила палачей и, подумав одно мгновение, оставила жизнь писарю ударом ногой в голову, отправив его в беспамятство. «Ивлий», – подошла она к единственному оставшемуся в сознании, – «мне нужны мои люди. Где они? Я тень, если ты еще не понял». Вскочил Ивлий и попытался отшатнуться от приблизившейся к столу Вики, но помешала стоявшая позади скамья, через которую он и опрокинулся, упав на пол. «Я повторяю вопрос. Где мои люди?» Попаданка обошла стол и встала над пытавшимся отползти, но упершимся спиной в стену дознавателем. «Их по приказу императора сегодня казнили?» Неожиданный ответ поверг Вику в шок. «Нет же, ерунда, такого просто не может быть!» «Повтори!» – она со злостью наступила Ивлию на шею. «Повтори, что ты сказал?» Тут попаданка сообразила, что не дает дознавателю говорить, пережав ему глотку и ногу убрала. «Госпожа, я не хотел, я совсем не при чем приказ. Я его держал в руках, их утопили в цине, их...» «И виконта Карлайцкого?» Сейчас сознание попаданки словно распалось на две части. Первая, оставаясь абсолютно холодной и расчетливой, уже сожалела, что император не озаботился защитой сферы, так бы его легче сейчас было найти, хотя тут же подсказала, что это не проблема. Как и рассудила, что теперь ни императору, ни его приближенным уже точно не жить. А вторая часть сознания корчилась и кричала от невыносимой боли. Это ведь Вика сама отправила своего любимого на смерть. Сама. Невыносимая боль вдруг стала еще сильней. Попаданка вспомнила ту подленькую мысль, что мелькала у нее, когда она посылала Дебора в Цинарскую империю. Повелительница думала, что немного отдохнет от обожания виконта, почувствует себя вновь свободной, поразвлекается. Отдохнула, дура набитая, развлеклась. Тоскливый волчий вой чуть не вырвался наружу из Викиного горла. Но первая, рациональная часть сознания приказала заткнуться, пока не время для оплакивания. «Да-да». Дознаватель тяжело дышал с ужасом, глядя на повелительницу Ордена Тени. Он уже явно понял, кто стоит над ним. «Я их всех вместе передал караулу». Это были его последние в жизни слова. Голова Ивлия под клинком раскололась на две половинки. Экономить магию для возможности использовать абсолютное исцеление Вики уже не было никакой необходимости. Повелительница с помощью прыжка переместилась на третий этаж дворца и двинулась по широкому коридору. Пару гвардейцев, стоявших на посту возле входа в чьи-то апартаменты, она обездвижила замедлением и хладнокровно зарубила. В этот момент одна из створок высоких дверей открылась, и вслед за рабом показалась тучная придворная дама. Увидев трупы солдат и лужи крови, она закричала, но тут же в ужасе замолкла, почувствовав, как в шею ей впивается острие меча. «Это королевские апартаменты?» – безжизненным голосом спросила Вика. «Нет», – ответила дама и метнула взгляд в сторону, противоположную той, в которую направлялась мстительница. Попаданка поняла, где ей искать Федестола, и, оставив придворную сидеть, опустившись в лужу мочи, прыжком оказалась в королевских апартаментах. Комната, в которую она попала, служила приемной. В этот момент там находились адъютант с шевроном полковника, хотя и всего-то годов 30, десяток посетителей аристократического вида штатских мужчин и женщин, и дремавший в самом углу генерал. Дураков в адъютанты не берут. Прохвостов, льстецов или имеющих связи часто, но не глупых или тугодумов. Поэтому молодой полковник вмиг сообразил, кто так легко с оружием в руках внезапно оказался посреди приемной. «Ты не имеешь права! У императора собрался совет, он занят!» Офицер оказался храбрецом и, выскочив из-за стола, попытался закрыть с собою двери в кабинет своего государя, но, понятно, успеха не имел и рухнул перерубленным от левого плеча до сердца. Остальных присутствующих, как успевших вскочить, так и замерших на диване, включая продолжавшего спать старого генерала, Вика обездвижила замедлением. Это же заклинание повелительница использовала, войдя в большой кабинет, в котором помимо императора находились 8 важных сановников, двое из которых были довольно сильными магами, 2 гвардейца возле двери и 3 скромные рабыни, стоявшие шеренгой вдоль противоположной от окон стены, склонив головы в ожидании команд. «Не ждал меня так быстро, император?» С вдруг прорезавшейся хрипотцой спросила Вика. «А я вот пришла, как видишь. Где мои люди, тварь?» Император, оказавшийся крепким, выглядевшим весьма импозантно, чуть седоватым мужчиной, со страхом смотрел на госпожу Тень, явившуюся к нему за ответом открыто. Помощи Федистолу ждать было неоткуда. Те, кто мог бы сейчас кинуться в его защиту, не могли даже пошевелиться, как и он сам. Вторая, воющая и бьющаяся в тисках боли часть Викиного сознания, требовала немедленной смерти императора. Но первая, рассудительная и холодная, решила, что смерть Федистола не должна быть быстрой. В конце концов, ведь не зря же сущность когда-то дала Вике и умение жестких допросов. Через гонг или два, когда повелительница ордена пришла в себя и 2 части ее сознания слились в одно, она обнаружила, что в императорском кабинете уже нет никого в живых, кроме нее самой и рухнувших без чувств служанок. Тут Вика опустилась на корточки, прислонившись спиной к двери, в которую никто так и не осмелился войти, и горько заплакала.